Глава 4. Вика. Я сделала глубокий вдох и открыла уже рот, чтобы ответить, как вдруг раздался звонок в домофон. «Это доставка. Пиццу привезли», — проговорила я. «Нужно открыть и...» «Я открою», — заявил Исаев. И, не интересуясь моим мнением, пошел впускать курьера. Потерла виски, так как голова начала болеть, и почувствовала себя так, будто я воздушный шарик, из которого выпустили воздух. Боже! Да чего же вся моя жизнь резко стала сложной? Потом, пока Игоря не было рядом, достала из кармана домашних брюк телефон и написала сообщение Люсьене. «Люся, СОС, ко мне заявился майор. Собственной персоной. Он все знает. Я не знаю, что мне делать. И не представляю, какой урод ему все рассказал». Отправила сообщение и издала нервный смешок, когда в комнату вошел Исаев с коробкой пиццы и с отвращением поинтересовался. «Вика, ты серьезно собиралась это есть?» «Да», — ответила уверенно и направилась в прихожую, чтобы рассчитаться с курьером. Проверять, как там моя пицца, не было ни времени, ни желания. Да и аппетита, честно говоря, уже не было. Но в прихожей никого не было, и двери заперты. «Я рассчитался, доставщик ушел», — сказал Игорь. У меня за спиной. Обернулась и недовольно заявила. «Спасибо не скажу, так как я в состоянии оплатить собственный ужин». «Не сомневаюсь», — хмыкнул он. «Только это не ужин, Вика». Он небрежно поставил коробку с пиццей на комод и сказал. «Ты в состоянии оплатить дерьмо на палочке. А на нормальную еду, судя по всему, у тебя денег нет». Снял с себя пальто, бросил его на Машенькину коляску и с наглой рожей пошел в мою кухню. Я последовала за ним. Майор начал на моей кухне хозяйничать. Открывать шкафчики, проверять коробки, пакеты с содержимым. Сунул свой нос в холодильник и морозилку. Я наблюдала за этим беспределом молча. Изо всех сил держала себя в руках, хотя очень хотелось стукнуть этого гада по темечку. «Молоко просрочено», — резюмировал Исаев. «Чай пьешь самый дешевый. Кофе вообще не вижу. Яиц нет, макароны не из твердых сортов. Фрукты пора выбрасывать, они испортились. В морозилке лежит рыба, 100 раз размороженная, замороженная. И то это минтай, ты же не кошка. Единственное, что тут хорошего качества, детские смеси и прикормы». «Не знала, что ты не только мент, но еще эксперт по детскому питанию и гастрономии», — проворчала я. «И да, я в курсе, что холодильник у меня опустел. Все, что купил Ромка, муж Люси, я уже съела и выпила. Как раз завтра собиралась за покупками. Но Исаев, черт ментовский, все планы мне разрушил. Он подошел ко мне и вдруг опустил руки мне на плечи. Руки у него были горячие, просто обжигающие, и я невольно затаила дыхание». «Я все это сказал не из желания тебя задеть или обидеть», — мягким тоном произнес мужчина. Улыбнулся и добавил. «И да, я разбираюсь в еде. У моего отца был свой ресторан. Я там провел все свое детство». «Поздравляю», — проговорил едким тоном. «Это все?» Игорь пристально вглядывался в мое лицо. Все еще держал свои руки на моих плечах. «Я не хочу ругаться с тобой. Не хочу войны, Вика», — сказал он. «Но», — прошептала я. «В твоих словах я слышу «но». Майор убрал руки, и мне вдруг стало холодно. Он сделал шаг назад и немного виновато произнес: «Генетический тест, Вика. Я хочу его сделать. И считаю свое желание законным. Я имею право знать наверняка, раз ты не потрудилась рассказать мне все сама». Мне стало ужасно мерзко, неприятно от его слов. Головой понимала, что он имеет право провести тест. С другой стороны, все мое женское существо буквально ощерилось, оскалилось, и мне отчаянно захотелось напасть на майора с кулаками и зашипеть на него, что он сволочь. Я-то ведь знаю на 1000000%, что Машенька его дочь. У меня не было секса с другими мужчинами после Исаева. И он должен понимать, что сейчас его слова сделали мне больно. Его явление в мой дом, мою жизнь — жесточайший стресс для меня. А теперь вот это. И как он вообще не понимает, что Маша — подарок судьбы и для меня, и для него? Тут никакого теста не нужно. Видно невооруженным глазом, что она его копия. И в ее больших зеленых глазах, розовых щечках, пухлых пальчиках, а в будущем блистательном уме и успехе — залог нашего с ним бессмертия. «Сейчас тест, что потом?» — поинтересовалась сурово. «В суд на меня подашь? Будешь лишать родительских прав, так что ли?» Майор посмотрел на меня испытующе. «Ты сейчас шутишь?» — произнес он. «Это я у тебя должна спросить», — проговорила ледяным тоном. Он покачал головой и вздохнул. «Даю слово офицера и слово мужчина, что у меня и в мыслях такого не было и нет, и не будет. Обещаю, что не стану лишать тебя родительских прав, если, конечно, ты вдруг не превратишься в маргинальную личность». У меня слегка отлегло от сердца. Хмыкнула и проговорила. «В моих планах нет саморазрушения». «Отлично, тогда я спокоен», — улыбнулся майор. Почесал затылок и нехотя сказала. «Ладно, я согласна. Генетический тест — хорошая мысль, только я не смогу за него заплатить». «Не переживай. Все расходы я беру на себя. Если ты согласна, я позвоню прямо завтра и договорюсь». Я кивнула. Он обвел рукой мою кухню и спросил. «Ты не против, если я сейчас схожу в магазин и куплю нормальных продуктов? Приготовлю ужин. Как, не возражаешь?» протянула я. Его предложение оказалось крайне неожиданным. «Ну, ладно». «Отлично, никуда не уходи. Надеюсь, замок не поменяешь, пока меня нет». «Он пытается шутить? Серьезно? Хорошо, в эту игру можно играть вдвоем». «Замком попытаюсь, конечно, но ты вряд ли остановишься. Вдруг тогда возьмешь штурмом мою маленькую квартиру», — произнесла наигранно, разочарованно. Обулся, оделся и с самым серьезным видом сказал. «Да, я могу. Придется развернуть целую операцию. Попросить всех жителей добровольно-принудительно покинуть свое жилье, а потом с собаками, техникой и спецами штурмовать твою неприступную крепость». Я фыркнула, и мы рассмеялись. Этот шуточный разговор помог нам обоим почувствовать себя чуточку легче и раскованнее. Исаев на пороге повторил. «Я скоро». «Хорошо», — произнесла едва слышно. Закрыла за ним дверь и прислонилась к ней спиной, сползла по двери и уселась на пол. В этот момент на телефон пришло сообщение. Открыла его и улыбнулась. Это от Люськи. «И сейчас позарез, как нужна моральная поддержка подруги». «Вика». Я перечитывала сообщение подруги и первые минуты не могла принять и осмыслить ее слова. Все мое существо просто запротестовало. Мне показалось сначала, что это она пошутить решила, но... «Вика, прости меня. Это я та уродка. Мне очень стыдно, и я не знаю, как мне теперь смотреть тебе в глаза. Ромка в ярости. Просто я запаниковала, решила, что Ромка может уйти к тебе. Он назвал меня кретинкой. Думаю, он прав. Я не знаю, что тебе сказать в свое оправдание. Я все испортила». «Люся, Люсенька, Людмила, подружка моя верная. Она для меня человек с большой буквы. Была. А сейчас на меня нахлынули не чувства, а цунами. Боль, гнев, обида, униженность, беспомощность. Она ударила меня в спину. У меня земля ушла из-под ног. Как-то тяжело, сломанная кукла опустилась на пол рядом с кроваткой своей малышки, которая с упоением играла со своими игрушками, и прошептала. «Как же так? Как же это?» Привычная реальность рассыпалась на осколки. Одномоментно я испытала не только потерянность и шок, но и физическую боль. Груди заныло, заболело. Ощутила себя покинутой, ненужной. Жалость к себе удушливо обняла меня. Приготовиться к предательству невозможно. Такому не учат в школе, институте. Я ведь ей доверяла все, абсолютно. Рассказывала о самых сокровенных мечтах. Все мои мысли всегда были озвучены. Люська знает мои секреты, в которых порой стыдно самой себе признаться. И такая подлость. Нарушение верности. Взяла телефон, перечитала ее сообщение, написала ответ. «Я и подумать не могла, что ты можешь ударить в спину. Ты убила доверие. Не хочу тебя знать больше». Отправила и следом написала. «Крыса подлая». И тоже отправила. «Пусть знает, кто она на самом деле». «Мама-мама-мама-ама-мама-ама». Требовательно пропищала моя сладкая прелесть. Маруся снова затребовала еды. Она схватила мои волосы в свои цепкие ручки и потянула. Я негромко рассмеялась и выпуталась из плена сладких пальчиков. Тряхнула головой, прогоняя дурные мысли. «Подумай о предательнице Люське потом, сейчас не до нее». Как раз свеженькое молоко подошло, нужно было сцедить, но вся эта ситуация с Исаевым и Люськой выбила у меня почву из-под ног. Но это не значит, что моя малышка останется голодной. Взяла роднулю на руки и устроилась с ней в кресле. Маша наелась, затребовала соску и начала тереть глазки кулачками. «Кому-то пора баиньки». И все как раз вовремя. Успела оправить одежду, и вернулся Игорь. С дочкой на руках открыла мужчине дверь. Майор вернулся не просто с полными пакетами. «Ты что, ограбил оптовый склад?» — ужаснулась я. Самого Исаева почти не видно было. Он обвешался пакетами, как гирляндой, а еще притащил огромного зайца. Он был размером с самого Исаева. «Он спятил? Этот заяц собой займет всю мою квартиру». Притащил на себе пакетов 30. И это были не маленькие пакетики, а огромные пакетища. «Что ты? Я честный мент», — хохотнул он, разуваясь в прихожей. Маруся с любопытством стала смотреть на странного дядьку с кремово-белым зайцем в руках. Еще Исаев казался слишком шумным со своими покупками. Пакеты шелестели и начали раздражать мою лапочку. И, кажется, ее перепугал этот плюшевый гигант, когда майор протянул его нам. Машенька капризно выплюнула соску и издала вопль раздраконенного индейца. Да и я сама была в легком шоке. Заяц точно будет спать на лестничной площадке, его реально некуда деть. Нельзя было купить что-то подходящее габаритам моей однушки. Настроение после Люськи находилось где-то под плинтусом, а тут еще противно счастливый майор Исаев со своим чудовищным зайцем. «Машу нужно искупать, а потом спать», — сказала майору, который озадаченно уставился на ребенка. Он явно не понимал, что делать с капризами малышки. «Сделаю все и вернусь. Сам справишься?» «Конечно», — закивал он. «Я все сделаю». «Что он сделает, не знаю, но мне сейчас не до майора. Кстати, заяц уедет вместе с Игорем. Тут этот монстр не останется». А Маруся устроила мне капитальный концерт. Давненько от нее таких выкрутасов не случалось. А ведь все было хорошо. Может, мое молоко успело испортиться от тех эмоций, что я испытала. Ощущение предательства — тот еще яд. Или все-таки игрушка перепугала ребенка. Искупала малышку. И хоть Маруся обожает воду, сегодня случилась истерика. Пришлось кутать в полотенце, одевать и успокаивать непонятно с чего разбушевавшегося дитя. «Ну что ты? Чш!» — ласково шептала своей кружке. И запела ее любимую колыбельную. «Землю окутала тихая ночь, жав кулачок, сладко спит моя дочь. Сон безмятежный склонился над ней, тихо качая ее колыбель. Я укрою дочку свою, я ей тихо песню спою про волшебный сказочный край, где все так похоже на рай. Я в ладошку звезд наберу, я развею их на ветру. На шершавом небе ночном звезды вспыхнут светлым огнем. Фонари ночные зажгу, и луне сойти помогу. Пусть придет светла и нежна, в целом мире только одна. Соловей мне песню споет, и сверчок всю ночь напролет будет серенаду играть, соловью и мне подпевать. Землю окутала тихая ночь, жав кулачок, сладко спит моя дочь». Петь пришлось долго, пока малышка не успокоилась и не заснула. Уложила ее, заботливо укрыла одеялком и только тогда облегченно выдохнула. Обернулась и вдруг увидела Исаева. Мужчина стоял со сложными руками на могучей груди, плечом прислонившись к косяку. Я покраснела и шепотом поинтересовалась. «И давно ты тут стоишь?» Он улыбнулся, опустил руки, подошел ко мне, потом взглянул на Машеньку и прошептал. «Успел запомнить слова колыбельной». «А, ясно». «Ужин готов», — произнес он, взял меня за руку и повел за собой. Для меня все было непривычно, странно, быстро, немного пугающе. Игрушку увидела в своей прихожей. Исаев зайца прислонил к двери, головой вниз. Ужас! Несчастная игрушка. Я хихикнула, на что Игорь заявил. «Похоже, зайчик не понравился. Ни тебе, ни Маше». «Ты просто с размером малость ошибся», — фыркнула я. «Я уже понял. Но он послужил мне тайным агентом», — сказал он и пропустил мою же кухню. Я застыла столбом. И не удержала удивленно шокированного. «Ого! Игорь, что это?» Приложила ладони к щекам и покачала головой. Исаев приготовил не просто ужин. Он устроил шикарное гастрономическое нечто, которому я не могу подобрать нужные слова. Во-первых, он купил цветы. Белые розы. Огромный букет. И как он их пронес? Я не видела их, только одни пакеты, чертов заяц. Обернулась на мужчину и догадалась. «Ты цветы спрятал в зайца». «Так точно», — кивнул он. Убрал руки в карманы и поинтересовался осторожно. «Тебе нравится или так себе?» «Ты шутишь?» — ахнула я. «Да мне цветы не дарили лет 100. И то последний раз это было на день рождения. Подарили мои же друзья». Тут же умолкла, вспомнив проклятую Люську. «Да ну её в баню!» Тряхнула головой и прошептала. «Ты меня приятно поразил. Я не ожидала. Спасибо, Игорь. И это... Ты извини, я сначала подумала, будто ты явился, чтобы испортить мне жизнь, отобрать мою дочь». Облизала губы и обняла себя за плечи. Исаев вдруг положил руки мне на талию, чуть прижал к себе и произнес мягко. «Вика, я не подонок. Я не собирался портить тебе жизнь. И не собираюсь». «Рада это слышать», — произнесла едва слышно. «Правда». Его ладони на моей талии даже через одежду обжигали. Вот черт. Его губы так близко, и глаза сверкают, как изумруды. Вот бы он поцеловал меня. «Попробуешь?» — нарушил он тишину между нами. «На скорую руку готовил, но должно быть вкусно». Я снова посмотрела на шедевры на столе и покачала головой. «Выглядит потрясающе». Исаев галантно пригласил меня за стол. «Итак, перед тобой лучшая паста с тигровыми креветками в сливочном соусе, салат и брускетта, два вида». От потрясающего запаха у меня живот заурчал. Я заёрзала на стуле, и поганец подо мной противно скрипнул. Майор опустился на другой стул, и тот тоже издал неприятный стон, скрип. Хоть бы не развалился. Стул, в смысле. «Вина?» — предложил Исаев. Сглотнула и кивнула. «Да, давай». Он взял два совершенно новых бокала и наполнил их белым вином. «За встречу», — предложил Игорь тост. «Да, за встречу», — поддержала его и сделала большой глоток. «Напиться, что ли?»